Линк не дал бы этому шанс, он мог думать только о побеге в этот момент. Эллен недоверчиво уставилась на эту сцену. Ее глаза были широко открыты, когда она спросила: «Линк, что это за сила? Действительно ли пространственная магия настолько сильна?» Затем Линк произнес какую-то ерунду. «Я использую тип пространственного удара. Эта атака может уничтожить любое существо в мире Фирумана. Однако моя мана ограничена, что уменьшает масштаб атаки. Это не имеет значения. Я смогу разрушить этот барьер. Когда придет время, мы сможем сбежать». «Да». Эллен была чрезвычайно вдохновлена. Затем она от всей души похвалила: «Линк, ты такой могущественный». Ее глаза загорелись восхищением, когда она произнесла эти слова. Эллен подумала: «Этот человек избранный. Его сила не от мира сего». С другой стороны, старейшины красных драконов ясно чувствовали ослабление темных сил. Питталонг закричал от волнения: «Темные силы отступают. Они слабеют. Быстро. Королева будет спасена. Давай, братья мои». Этот старейшина красных драконов потерял все свое безразличие и стал чрезвычайно страстным. Он без колебаний передал свою силу королеве. Казалось, он полагал, что это было связано с объединенными усилиями красных драконов. Эта ситуация длилась 3 минуты. 3 минуты спустя раздался треск. Что-то было уничтожено. После чего из пустоты упала рваная и порванная шкала баланса. Она приземлилась на землю, прежде чем разбиться на куски. Ее поверхность, казалось, была покрыта вмятинами и порезами, как будто она была безжалостно изрезана перед разрушением. «Это что?» Драконы в шоке уставились на шкалу баланса. «Это может быть общеизвестная шкала баланса?» «Не похоже», — раздался голос. «Шкала уничтожена». В этот момент королева красных драконов очнулась. Темные силы, разъедающие ее, были полностью развеяны, и она вернулась в свое нормальное состояние. «Что со мной случилось?» Королева покачала головой и все еще была в трансе. Это сразу привлекло внимание красных драконов на месте происшествия. Питталонг воскликнул: «Моя королева, вы в порядке? У меня голова болит, но только и все. Эй, почему шкала баланса стала такой?» — сказала она, устремив взгляд на развалины на земле. Изысканный и безупречный священный механизм был теперь сильно деформирован и поврежден. Свет, окутывающий его, также исчез. Теперь это была просто груда металлолома. Красные драконы опасливо обменялись взглядами. «Значит ли это, что мы уничтожили священный механизм?» — раздался голос. «Это было невообразимо. У нас есть даже такая сила. Это какой-то бред. Это должно быть из-за силы королевы». Все на месте, включая королеву красных драконов, были сбиты с толку уничтоженным священным механизмом. Они также чувствовали необъяснимую грусть. В конце концов, это был единственный священный механизм, которым обладала раса драконов. Это была такая трата, что она была уничтожена. В тот момент никто из драконов не понял, что две маленькие фигуры украдкой покинули храм. «Эллен, когда королева спросит о священном механизме, ничего не говори обо мне. Я не смогу достать им новый священный механизм». Линк спрятался за дверью в храм и прошептал Эллен на ухо: «Хорошо, но этот священный механизм кажется не таким уж впечатляющим». Казалось, Эллен забыла о своих страхах. Она спряталась за дверью и заглянула в щель между толстой ногой дракона. Она просто увидела груду металлолома на земле, не похожую на величественный священный механизм. Линк потерял дар речи. Он просто пытался вырваться из темного барьера. Мало ли он знал, что его темным барьером была сама шкала баланса. Вышло так, что он уничтожил священный механизм, одновременно спасая королеву красных драконов. Он не ожидал этого. Он просто пытался сбежать. Глядя на кинжал в руке, Линк нервно сглотнул и быстро вернул кинжал Нане. После того, как Нана стала свидетелем истинной силы кинжала точки останки, он ей, похоже, понравился. Она осторожно убрала его. В этот момент раздался голос королевы красных драконов Гретель: «А куда делись наши гости?» Казалось, она вспомнила про Линка и Эллен. Глава 312. «Я просто взглянула на тебя, а ты уже поклоняешься мне. Жаль, что шкала баланса была разрушена, но королева красных драконов была наконец спасена. Она все еще казалась слабой и подавленной. Ее гигантское тело лежало на земле, ее глаза были полузакрыты. Увидев двух крошечных перед ней, она тихо вздохнула. «Мне жаль, что вам пришлось видеть меня такой. Это ничего, ваше величество. На самом деле, я очень впечатлен вашей силой воли», — Линк серьезно сказал. Вероятно, только он знал всю правду о том, что сейчас произошло, и он планировал оставить все как есть. Эллен знала только часть. Она просто подумала, что Линк использовал магию для уничтожения священного механизма. Нахмурившись и широко раскинув руки, она резко произнесла: «Хмм, ваше величество, вы действительно напугали меня. Обычно королева красных драконов находила эту девушку ебу интересной, но теперь она была измотана». Она просто вздохнула и сказала: «Прости, друг мой, но я хочу немного тишины и покоя. Предательство Изиндилана, за которым последовало предательство Осириса и смерть Дваса, все это сильно повлияло на нее. Прямо сейчас она просто хотела побыть одна». Старейшина красных драконов Питталонг был правой рукой королевы. Услышав это, он сразу сказал: «Я уверен, что вы все тоже устали. Позвольте мне отвести вас отдохнуть». У Линка и Эллин явно не было претензий. Они последовали за Питталонгом прочь. Королева посмотрела на других драконов. «Я в порядке. Я просто хочу отдохнуть». Драконы быстро ушли. Гретель тихо растянулась на земле, не двигаясь, и внезапно вздохнула. «Изиндилан, Осирис и Давос, в прошлом. Гретель, ты королева красных драконов. Ты должна держать себя в руках. Три герцога были ее мужьями по имени, но на самом деле они были только кандидатами. Это было связано с расширением королевской родословной. Родословная красных драконов была очень мощной. Среди них королевская родословная была еще более безупречной. Достигнув зрелости, дракон достигнет легендарной силы. Однако в мире была какая-то справедливость. Требовалось много времени, чтобы обладать прекрасной родословной и большой силой. Обычные драконы высокого уровня начнут воспроизводиться на 1000 году жизни. Однако королевской семье пришлось подождать до 2000 года, прежде чем они станут зрелыми и смогут найти себе пару. В этом году Гретель было 1990 лет. Пройдет еще 10 лет, прежде чем ее тело достигнет идеального состояния и пика своей силы. Согласно традиции драконов, трое самых талантливых драконов-мужчин автоматически становятся герцогами. 10 лет спустя, тот, что понравится королеве больше всего, станет ее спутником на всю жизнь. Теперь это просто слова. Но она была огромным зверем, который жил почти 2000 лет и был лидером расы. Она не будет разбита горем и подавлена, как обычная женщина. Вздохнув, Гретель все приняла и пошла дальше. Красные драконы нуждались в сильной, настойчивой и мудрой королеве, а не в слабаке, который пострадает от этих неудач. Она покачала головой и похоронила всю боль в своем сердце. Она смотрела на остатки шкалы баланса. Священный механизм имел плоскую форму. Одна сторона была темной, а другая – светлой. Обычно стороны взаимно компенсируют друг друга. После того, как Осирис испортил шкалу, он запечатал светлый конец, оставив только темный. Гретель не осознавала этого и попала в ловушку. Сила священного механизма была огромна. Даже она не могла бороться с этим и чуть не умерла. Вытащив коготь, она потянула эти останки к себе. Ее замешательство росло. Как может такой мощный легендарный священный механизм быть поврежден? Кто сделал эти мелкие царапины? Старейшины не могли этого сделать, и молодые драконы тем более. Как странно. Обычные драконы подумали, что они объединили усилия, чтобы разрушить шкалу баланса, но это было не так. Если бы ее было так легко уничтожить, почему она не смогла бы сбежать от нее? Гретель долго ломала голову, и у нее появилось решение. Она подняла коготь. Кристально-красное свечение загорелось на его кончике, и она слегка указала на воздух. Время вспять. Время вспять. Легендарное заклинание 15-го уровня. Эффект. Проверьте всю информацию за период в прошлом. Чем сильнее пользователь, тем шире диапазон и больше продолжительность. Примечание. Заклинание необычайного времяпрепровождения. В следующее мгновение перед глазами королевы красных драконов появилась проекция, словно тонкая вуаль, медленно отодвигающаяся в сторону. Фигуры появились изнутри. Все их движения были полностью изменены. Кто шел вперед, стал отступать. Встающий дракон принял положение лежа, а освобождение силы становилось ее сбором. Все, что только что произошло, было показано снова. Воины красных драконов, которые любой ценой хотели отбросить силу тьмы, согрели сердце Гретель. Несмотря ни на что, у нее все еще было много верных воинов. Хотя это было не главным моментом. Она продолжала искать причину уничтожения священного механизма. Старейшины, она посмотрела на них. Все они изо всех сил отталкивали темную силу, и все было в порядке. Обычные воины, как и старейшины, у них не было времени сделать что-то еще. Кто остался? Было еще три человека. Волшебная марионетка, ебай человек-маг. Я нашла его. Я знала, что что-то не так. Гретель посмотрела на человека-мага. Во времени вспять его фигура была немного размытой, но она все еще могла видеть, что он делает. В то время Гретель закончила заклинание и просмотрела его во второй раз. Движения фигур больше не менялись. Сначала маг отступил с Еббой. Отступая, они уклонялись, чтобы драконы не растоптали их. Какое-то время он вдруг делал что-то странное. При ближайшем рассмотрении казалось, что он что-то подобрал. Гретель не могла видеть ясно, но она могла догадаться, что он делал. Она не возражала, но посмотрела на него свысока. Какой оппортунист! Она продолжала смотреть. Человек продолжал отступать, пока арка не заблокировала его черным экраном. Гретель явно узнала этот экран. Это была материализованная сила шкалы баланса. Шкала существовала странным образом. Она была объединена с пространством всей площади и была вездесущей. Таким образом, обычно невозможно увидеть ее истинное тело. В каком-то смысле вся площадь была огромного масштаба. До этого момента все было нормально. Гретель увидела, что Ебба была в панике, а человек-маг казался спокойным. Казалось, он о чем-то думал. Это продолжалось 2 секунды, а затем что-то изменилось. Человек внезапно исчез, сменившись на черную тень. Эта тень приблизилась к черному экрану и продолжала прикасаться к нему. Затем Гретель увидела трещины на экране. Через несколько минут появилась трещина. Шкала баланса полностью сломалась и упала. Еще через 3 секунды черная тень исчезла. Ебба, человек и волшебная марионетка были снаружи арки и заглянули на площадь. Гретель нахмурилась. Кто этот человек-маг? Как он может сломать шкалу? Что он сделал со священным механизмом? Разрушить шкалу баланса было таким мощным шагом. Насколько мудрым он должен быть? Филина сказала, что этот человек был пространственным магом, но я ей не верю. Я не могу поверить, что он не только обладает пространственной силой, он также может манипулировать временем. В юном возрасте он уже волшебник 8-го уровня. Плотность манефирума нарастет, но его достижения все еще довольно страшны. Гретель чувствовала, что ей нужно поговорить с ним лично. Темные эльфы вызвали темного змея. Это сильно навредило равновесию Фирумана. Если у людей была такая мудрость, она действительно должна была навестить его. В это время Гретель полностью забыла о своей боли. Как королева, она не могла позволить себе впасть в депрессию. Она должна думать о будущем красных драконов. С другой стороны, Линк и Эллин каждый получили большую комнату. Эта комната была похожа на человеческую церковь. Она была 65 футов в высоту и 150 футов в ширину. К счастью, кровати были разработаны для драконов в человеческом облике и имели обычные размеры. Просто в такой комнате было странно жить. Линк вздохнул и собрал свои мысли, чтобы починить тело Наны. Герцог красных драконов на вершине 9-го уровня был действительно могущественным. Мало того, что тело Наны деформировалось, было также много трещин. К счастью, Линк разработал много планов на черный день. В противном случае Нана была бы парализована. Во время ремонта Нана все еще лежала без движения. Ее яркие глаза смотрели на Линка, настораживая его еще больше. Ремонт занял довольно много времени, но Линк был терпеливым. «Мастер, Нана становится бесполезной. Я продолжаю терпеть поражение», – неожиданно сказала Нана. Ее голос был таким же бодрым, как и раньше. Линк улыбнулся. «Нет, ты действительно полезна. В противном случае, я бы уже был мертв». Нана действительно сильно ему помогла. Она была волшебной марионеткой, но Линк считал ее своим самым надежным товарищем. Услышав это, Нана улыбнулась. Ее улыбка была очень реалистичная и совсем не похожа на волшебную марионетку. Она становилась умнее. Когда Линк занят, он забывает про время. Когда он работал, внезапно из-за двери раздался голос. «Могу ли я войти?» Голос был мелодичным с оттенком естественного высокомерия. Это было трудно описать. Линк обернулся и увидел женщину, одетую в элегантное платье. Она была прекрасна с красными губами, длинными и тонкими бровями и уникальными чертами. У нее была отличная фигура. Трудно было сказать ее возраст. Ей могло быть 18, но также и 30. В основном, она имела все положительные качества женщины. Невинность, зрелость, сексуальность в ней можно было найти все. Просто взглянув на нее, можно почувствовать, что весь мир потерял цвет. Весь свет был направлен на эту женщину. В это время хотелось только встать перед ней на колени и покорно поцеловать ее ноги. Но это было всего лишь побуждение. Не стоило этого делать на самом деле. Но в игре, по крайней мере, Десятки тысяч игроков действительно сделали это. Эта женщина была известна как самая элегантная королева Фирумана, которой вы хотели бы поклониться с первого взгляда. Она была Гретель. Глава 313. Это было очень злобно. Ваше Величество, могу я узнать, что привело вас сюда? Линк неловко спросил. Линк не полностью отремонтировала Нану, и она лежала на столе совершенно голой. Хотя тело Наны не было дифференцировано по полу, ее гладкая кожа и тонкие черты были явно более женственными. Линк уже привык к этому виду. Тем не менее, все это было немного неловко перед незнакомцем. Линк все еще недооценил королеву красных драконов. Она уже жила тысячи лет. Что еще она не видела? Гретель подошла к столу и внимательно посмотрела на Нану. Через несколько минут она улыбнулась и сказала: «Впечатляющая волшебная марионетка, хотя прочность ее тела слишком низкая. Фактически, она была уже сильна для волшебной марионетки. Быть способной противостоять удару воина драконов 8-го уровня уже было максимумом, который можно было ожидать от смертных материалов. Хотя Нана была ранена в битве с воином драконов, она все же смогла победить его, ясно продемонстрировав свои способности. Хотя в глазах легендарного человека, такого как Гретель, Нана была определенно слишком слаба. Линк, естественно, не стал бы спорить с ее словами в тот момент. Это не принесет ему никакой пользы. Он последовал за ходом мыслей Гретель и сказал: «Это действительно слабость Наны. Однако я уже сделал все, что мог». Линк понял, что Нана смотрела на него все это время. Затем он улыбнулся ей в ответ, извиняясь. После этого он увидел, как Гретель достала красный светящийся шарик размером с кулак. Этот шар света был особенным. После того, как Гретель отпустила его, он неподвижно парил в воздухе. Казалось бы, это был неподвижный красный шар в воздухе. Тем не менее, более тщательное изучение показало бы, что этот шар был скоплением множества маленьких красных пятен, где каждое красное пятно состояло из группы рун. Каждая руна должна была сыграть свою роль индивидуально и резонировать с другими рунами особым и странным образом. Этот невыразительный маленький красный шар был на самом деле безумно сложным. Увидев такой объект, Линк подсознательно воскликнул: «Вещество происхождения!» Происхождение было там, где началась вся жизнь. И наоборот, он также может превратиться во что угодно и вдохнуть жизнь в объекты. С другой стороны, происхождение также может быть описано как принцип. Вещество происхождения было в основном силой принципов в твердой форме, сделанной из алхимических методов высокого уровня. Это придало форму силе принципов, сделав ее ощутимой. Эта форма впоследствии стала известна как вещество происхождения. Это было немного похоже на кинжал точка остановки, который зафиксировал точку сингулярности. Единственное отличие заключалось в том, что принципы, управляющие кинжалом, исходили из более широкого и более сложного моря пустоты, тогда как вещество происхождения было просто формой принципов, управляющих миром Фирумана. Была разница в качестве этих двух объектов. На этот раз Линк мог идентифицировать это вещество не из-за своей игровой памяти, а потому, что читал об этом в книге под названием «Закон алхимии». Эта волшебная книга была частью заветной коллекции мастера Гринчи. Он написал вещество происхождения очень подробно. Ни люди, ни ебы, ни высшие эльфы не владели этим объектом. Единственные мастера, которые знали, как создать это вещество, пришли из расы драконов. Гретель посмотрела на мерцающие глаза Линка и смеялась. Это действительно называется веществом происхождения в человеческой расе. Однако раса драконов называет его другим именем. Мы называем это сущностью жизни. О, раса драконов, конечно, особенная. Линк больше не думал об этом человеке как о королеве красных драконов, а как о его наставнике. Гретель также признала мудрость Линка и ответила ему тем же. Она указала на Нану и объяснила: «Посмотри на нее, неужели она недостаточно сильна? По правде говоря, я думаю, она уже чертовски сильна», — сказал Линк. «Да, для объекта, достижение уровня 8 по силе, вероятно, предел. Но это не так для живых существ. Для нас даже уровень 9 не предел. У нас все еще есть уважаемый легендарный статус и после которой, священное царство и, наконец, окончательное царство богов». Почему это так? Об этом Линк никогда не думал. Его глаза прояснились и продолжили в том же духе. Это потому, что каждая часть их тела жива. Их тела могут быть повреждены, но в то же время они могут исцелиться. Они могут заживать даже быстрее, чем они повреждены, что объясняет, Почему они могут существовать бесконечно? Гретель удовлетворенно кивнула. Она полюбила разум этого человека. Он был начитан и быстро реагировал на новые знания. У него также был талант к пониманию самых сложных из теорий. Из того, что она знала, ему было всего 19 лет. Это было невообразимо, как человек мог достичь этого уровня мудрости за такое короткое время. Она аплодировала и сказала: «Да, это так, живые существа имеют почти абсолютный контроль над каждой частью своего тела. Мы попытаемся починить все, что сломано, и даже постараемся улучшить это. Я создала сущность жизни на основе этого самого принципа». Когда она произнесла эти слова, она помахала плавающему шару красного света. Этот светлый шар сразу превратился в длинную нить света, возвращаясь обратно к ее рукам. Взгляд Линка был захвачен этой нитью света. Он смотрел на королеву несколько секунд, и импульс схватить ее гладкую и шелковистую руку, чтобы погладить его, почти сокрушил его. «О чем я думаю?» Линк насильно отвел взгляд. «Эта сущность жизни не может сразу увеличить прочность твоей волшебной марионетки. Однако она наделяет ее свойствами жизни. Мало того, что ее раны заживают, но она также может поглощать энергию. После поглощения достаточного количества энергии она может даже быть способна защитить себя от нападения человека, достигшего священного царства». Гретель ловко играла с сущностью жизни на пальцах. В ее руках это вещество происхождения просто выглядело как темно-красная лента, изящно обвивающая ее. Линк, естественно, знала, что делать, услышав ее слова. Он спросил: «Что мне нужно сделать, чтобы получить это?» «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если он хотел получить эту сущность жизни, он должен был что-то дать взамен». Это был принцип, которым Линк дорожил. В тот момент, когда он произнес эти слова, Гретель прищурилась и подразнила его: «Ты разоблачил заговор Осириса. Это само по себе огромная услуга. Я планировала отдать тебе это. Однако, зная, что ты взял дополнительную награду без моего разрешения, я не могу дать тебе это бесплатно». Затем она убрала сущность в жизни. Линк быстро отреагировал на эти слова. Он точно понимал, что Гретель имел в виду под дополнительными наградами. Она имела в виду две капли слез, которые он взял из храма дракона. Даже Линк, которого трудно было задеть, не мог противостоять смущению. Его лицо покраснело, когда он неловко сказал: «Я просто чувствовал, что было бы бесполезно, если бы я просто оставил ее на земле. Многие из них были раздавлены ногами других драконов. Если вы хотите, я могу вернуть ее». «Хорошо». Гретель как раз собиралась подшутить над Линком, когда ей напомнили об Осирисе. Ее настроение сразу ухудшилось, и он потерял всякий интерес к шуткам. Она вздохнула. «Забудь об этом. Это были просто болезненные воспоминания. Возьми то, что ты хочешь. У тебя тоже может быть это вещество происхождения. Однако это сокровище расы драконов. Ты не можешь исследовать это». Затем она положила руки на сердце Наны, заставляя сущность жизни проникать в ее тело, как будто она была живой. После чего на теле Наны начались незначительные изменения. Первоначально, хотя ее кожа была безупречной и белой, она не обладала текстурой настоящей кожи. Если бы кто-то внимательно осматривал, он бы понял, что Нана не такая уж и человечная. Тем не менее, чистая текстура кожи можно было почувствовать и даже увидеть после интеграции сущности жизни. Это было не все. Ее глаза изначально были одного цвета, однако ее зрачки теперь казались немного темнее, чем окружающие ее части, придавая ее виду какое-то тепло, которого раньше не было. Тело Наны также претерпело другие изменения, которые сделали ее более похожей на живую. Ее рот был изначально просто звуковой коробкой, однако теперь он превратился в настоящий рот с зубами и языком. Что-то даже появилось между ее первозданными белыми ногами. Линк отвел взгляд. «Это за пределами моего воображения», — Линк неловко улыбнулся. Отныне ему не нужно было помогать Нане в заживлении ее ран, и он не мог просить ее раздеться. Гретель, с другой стороны, не чувствовала, что здесь что-то неуместно. Она улыбнулась, сказав: «Жизнь – величайшее чудо в мире. Каждая из частей тела совершенна. Сущность жизни, созданная моей расой, основана на нашем уважении к этим чудесам. Они не просто эстетичны, но и полезны. Это может помочь волшебной марионетке получить энергию из внешнего мира, восполняя то, чего ей не хватает внутри самого себя». Линк вообразил сцену в своей голове. Если бы Нана увидела редкий минерал, она могла бы просто поглотить его, чтобы восполнить потерю каких-либо частей тела. Это было бы удобно. Это также дало бы Нане бесконечные эволюционные возможности. Процесс преобразования займет некоторое время. Затем королева красных драконов воспользовалась этим временем, чтобы перейти к основной теме. «Я пришла, чтобы обсудить темного змея». Лицо Линка сразу стало серьезным. «Пожалуйста, продолжайте». Красный дракон Гретель начала заботиться о трансформации Наны вручную, когда она сказала: «Наша раса оборонялась от темного змея в общей сложности 3 раза в истории. Хотя темный змей менял форму каждый раз, когда входил в мир Фирумана, в этом мире есть существо, которое может точно определить принципы, управляющие темным змеем, и найти против него контрмеры. Кроме моей расы, никто не знает о его существовании». Это было что-то новое для Линка. В игре темный змей был изгнан из мира Фирумана после нехватки энергии. Никто не мог противостоять ему, пока он присутствовал. Естественно, он не знал бы о наличии такого существа. Однако если бы это существо было таким же сильным, каким его сделала королева красных драконов, он определенно был бы проклятием темного змея. Линк был слегка взволнован, когда спросил: «Что за существо? Возможно, ты слышала его псевдониме в человеческом мире?» Гретель высунула палец и написала имя в воздухе. «Эладим Фенсиндок». Линк вспомнил что-то, когда увидел это имя. Он воскликнул: «Разве это не имя известного пространственного мага 800 лет назад? Я даже читал книгу, которую он написал. Она называлась «М. Сын оружия и сукин сын». Сын оружия – это то, как он называл пространство, а сукин сын – то, как он называл время. Этот маг был действительно особенным, его мысли были блестящими, но и запутанными. Он придал Линку много вдохновения». Гретель беспомощно кивнула и сказала: «Это очень на него похоже. Он на самом деле бог, хотя он потерял все свои силы после того, как проиграл пари богу света. Затем он был сослан в мир Фирумана, изгнан после проигрыша». Линк чувствовал, что это было ужасно. Гретель махнула руками и сказала: «Хорошо, это не главное. Самое главное, он хорошо знал божественный механизм. Если ты сможешь найти его и он готов будет помочь, темный змей больше не будет угрозой». Услышав эти слова, Линк потерял дар речи и пробормотал: «Он был изгнан богом света. Должно быть, он в ярости. С чего бы он захотел помочь нам?» Затем Гретель усмехнулась: «Каждому свое. Как мне найти его, когда Фируман такой огромный? Филина будет сопровождать вас. У него был контракт с моей расой. Хотя прошло 3000 лет, контракт все еще действует. Люди моей расы все еще могут чувствовать его существование и местоположение». Линк только кивнул, сказав: «Я понимаю. Я найду его как можно быстрее». После чего в поле его зрения появилось сообщение: «Активировать миссию. Изгнание. Содержание. Поиск бога, который был изгнан в мир Фирумана. Награда. 200 очков Амни». Что еще мог сделать Линк? Он принял это с неохотой. Королева красных драконов Гретель наконец завершила трансформацию. Она убрала руку от тела Наны. Затем Нана приняла сидячее положение. Линк был чрезвычайно доволен трансформацией, за исключением одной части. На груди у нее было 2 лишних куска плоти. Это снизит ее скорость. Это было богохульство. Это было очень злобно. «Ваше Величество, это повлияет на ее ловкость», прошептала Линк. «О, нет, я обдумала это. На самом деле, это значительно уменьшит воздействие любых внешних сил на тело Наны и никак не повлияет на ее стойкость. Это лишь немного повлияет на ее скорость. Однако ты должен признать, что даже если она будет немного медленнее, это не повлияет на ее боевые возможности. Она уже достаточно быстра». Линк не смог опровергнуть эту точку зрения. Он надел Нану в ее доспехи, прежде чем сказал: «Мы отправимся после того, как Филина выздоровеет. 3 дней было бы достаточно. В это время вы можете отдохнуть. Эладима будет нелегко найти». Глава 314. Раса Ебба переезжает. Ха, Нана стала больше. Крошечная Эллин вошла в огромную комнату храма дракона и сразу увидела увеличенную в размерах Нану. Эллин обвела ее взглядом, а затем хихикнула в сторону Линка. Это была не моя идея. Это результат помощи королевы». Линк неловко положил книгу магии талисманов. «Неудивительно. Я думаю, что кто-то, настолько одержимый магией, как ты, не сделает нечто столь ненужное». Эллин кивнула, показывая, что она поняла. Затем она с трудом поднялась на гигантский стул. Поднявшись, ей удалось выглянуть из-под стола. «Линк, я возвращаюсь. На этот раз она пришла попрощаться. Линк улыбнулся. «Передай Мерлину привет. Он очень помог нам в прошлый раз». «Я на самом деле нуждаюсь в твоей помощи», — нерешительно сказала Эллен. «Говори, как есть». Линку очень понравилась эта мелкая. Она выглядела очень серьезно, но от этого Линку захотелось ущипнуть ее восхитительные щеки. Эллен все еще колебалась. Через полминуты она наконец решилась. «Я слышала от многих из моих людей, которые вернулись с твоей территории, что рядом с Ферди есть много островов, а некоторые действительно большие». «Да, один из островов называется Морская Жемчужина. Его радиус составляет более 12 миль, а расстояние до Земли – всего 30 миль. Технически он принадлежит мне, но это бесплодный остров, в котором нет ничего, кроме лесов». Эллен потеряла дар речи. Ее брови сжались, она выглядела очень смущенной. «Мы друзья, и мы даже победили страшного герцога Красного Дракона. Что там такого, что ты не можешь сказать?» Линк подбадривал ее. «Хорошо», Эллен встала на цыпочки, чтобы выглянуть из-под стола. «Ты знаешь, я на самом деле тоже лорд. Это унаследованный титул, и на моей территории проживает более 10000 граждан. Я чувствую, что север небезопасен и хочу организовать новое собрание на юге». На самом деле, она хотела, чтобы вся ее раса мигрировала на юг, но это было нереально. Она долго думала о том, чтобы взять своих граждан на юг, но раньше она не знала, куда идти. После их приключения в Долине Драконов она подумала, что Линк был надежным, не только его личность, но и его исключительные способности. Эллен считала, что он способен защитить их. «Конечно, я согласен», — Линк ответил, даже не задумываясь. «Ебба была древней расой. Они были лучшими инженерами в мире и имели непревзойденные достижения в механике маны. У них было отличное знание магии. Не было бы преувеличением сказать, что они были более продвинутым видом, чем люди, если развитая цивилизация желала жить на его территории. В то же время весь человеческий род, особенно его территория, мог впитать мудрость расы Ебба. Это была определенно сделка без потерь». Эллен была так счастлива, что вскочила. «Не волнуйся, мои граждане просто временно проживают на твоем острове. В течение этого времени мы продолжим искать новый остров. Если мы сможем найти большой остров, такой как остров Зари, мы переедем туда в компенсацию. Я открою технический колледж на твоей территории. Моя команда инженеров также сделает все, чтобы помочь вам построить новый город». Линк кивнул. Он достал бумагу и начал писать письмо. Это было для управленцев его территории, и содержание было простым. Закончив, он добавил печать лорда и запечатал ее воском и заклинанием. Он передал это Эллен. «У меня все еще есть вопросы, о которых нужно позаботиться, поэтому я не вернусь в ближайшее время. Чтобы узнать особенности миграции, возьмите это письмо, чтобы найти директора Люси и обсудить с ней». В это время Эллен тоже стала серьезной. Это было связано с будущим более 10000 ее сограждан. Она взяла письмо и затем продолжила. «Это считается альянсом. Что касается использования острова, следует ли нам обсуждать конкретные полномочия и обязанности? Например, если мы строим порт, что происходит с заработанными деньгами? Или, если мы обнаружим какую-нибудь шахту на острове, как будет распределяться прибыль? Это все должно быть понятно. Это действительно должно быть прояснено». С помощью магических способностей расы Ебба им было легко построить процветающий порт. Это будет связано с большим интересом в будущем. Если бы они не установили правила сейчас, позже был бы беспорядок. Обдумывая это, Линк чувствовал, что он не слишком хорошо знаком с вопросами своей территории. Он не смог придумать решение для распределения прибыли, которая действительно соответствовала бы реальной ситуации. Они были друзьями, но это были личные отношения между ним и Эллен. Это была не дружба между его гражданами и расой Ебба. Если он решительно решил что-то, что связано с такими интересами, как этот, то это будет началом для будущих неприятностей. Как только возникли споры между разными расами, могло произойти все что угодно. Возможны даже расовые расправы. Такие вещи все время происходили на Земле. Таким образом, Линк был осторожен. Подумав немного, он написал еще одно письмо разрешения. «Вы знаете, я всегда изучал магию, и я не очень знаком с конкретными вопросами. Однако на моей территории уже есть полное административное учреждение. Я разрешаю им заниматься этим вместо меня. Поговори с ними. Если у тебя есть план, попробуй его выполнить, и мы сможем его пересмотреть, если возникнут какие-либо проблемы. Хорошо?» Эллин пожала плечами и надулась. «Тебе такой легкомысленный, будучи лордом. Тем не менее, это на самом деле меня успокаивает. Я пойду поговорю с ними, но ты должен проследить, что они не будут на меня наезжать». Линк улыбнулся. «Я вернусь на территорию после того, как я закончу свои дела здесь. Я сделаю все возможное, чтобы исправить любые проблемы». «Хорошо, спасибо. Я пойду». С этими словами Эллин взяла два письма Линка и вышла из комнаты. Линк провожал ее взглядом. Хотя Эллин выглядела мило, было совершенно неправильно игнорировать ее интеллект из-за ее внешности. «После того, как я вернусь, мне придется потратить некоторое время на это», — подумал Линк. «Конечно, все это были тривиальные вопросы о территории». Линк быстро перефокусировался и вернулся к книге магии талисманов. Теперь у него был эпический талисман волшебной волны из награды за миссию. Это было хорошо, и он решил вложить это в свою палочку пылающего гнева небес. Прежде чем сделать это, ему, естественно, пришлось глубоко изучить технику встраивания талисманов. На этот раз он 3 часа спокойно читал, прежде чем вошел кто-то еще. Это была королева Гретель. «Почему ты все время читаешь в своей комнате? Разве мой дворец недостаточно привлекателен для тебя?» Она спросила со смехом. У нее были легкие шаги, и Линк сосредоточился на книге, поэтому он не заметил ее прихода. Посмотрев на новоприбывшую, он быстро встал, чтобы поклониться. «Я не заметил вашего величества. Мои извинения, не нужно быть таким формальным». Гретель подошла, взглянув на книгу Линка и светло-фиолетовый талисман в его руках, она усмехнулась. «Зачарование талисманов высших эльфов очень интересно. Твой талисман тоже очень силен. Как ты планируешь его использовать?» «Я вплавлю это в свою палочку», — честно ответил Линк. «Не было смысла это скрывать». Гретель перевела взгляд с палочки на талисман и улыбнулась. «Раны Филины в основном заживают, а завтра ты уезжаешь. У тебя еще будет время, нет нужды в спешке. Я еще недостаточно глубоко изучил эту книгу», — честно ответил Линк. «Книга была довольно простой, но очень толстой. Позволь мне попробовать», — сказала Гретель. Пока она говорила, она слегка помахала рукой. Жезл и талисман полетели к ней. Линк не знал, как она это сделала, но она взяла талисман магической волны и слегка ударила его о палочку. Он идеально слился с палочкой и превратился в бледно-фиолетовый драгоценный камень на кончике палочки. «Готово». Она вернула палочку Линку. Это случилось так быстро, даже не за 3 секунды. Техники легендарного дракона были действительно необычны. Другие не могли выучить такие трюки. У драконов была долгая жизнь, и у них было много времени, чтобы практиковать всевозможные техники чтения заклинаний. У других рас не было этого времени, особенно у людей с их короткими жизнями. Линк изучил палочку, и информация быстро появилась в его видении. Пылающий гнев небес, жезл владыки пламени, качество, эпичное. Эффект 1. Увеличивает силу заклинаний на 200%. Эффект 2. Заклинатель мгновенно потребляет 1500 единиц маны и активирует эффект потоп огня. Следующее заклинание пламени уровня 9 будет разыграно одновременно с увеличением его силы на 400%. Эффект 3. Волшебный всплеск. Этот эффект должен быть заряжен 2000 очками маны. После активации скорость произнесения заклинателя заклинаний увеличивается на 100%. А сила всех заклинаний смертного царства увеличивается на 200%, может перекрываться с эффектом потоп огня. Примечание. Создан королевой красных драконов. У тебя богатая мана. Эта палочка тебе подходит. Гретель была немного шокирована. Даже она не могла не заметить его ману, которую можно сравнить с расой драконов. Нужно знать, что старейшины красного дракона жили несколько тысячелетий, тогда как этому молодому человеку было всего около 20 лет. Насколько могущественным он станет еще через 20 лет, этот ужасающий талант еще сильнее, чем у Брайнта. Его личность также более открытая и яркая. Он станет очень успешным в будущем. Моя раса должна сформировать хорошие отношения с ним. Это был первоначальный мотив помочь Линку создать палочку, но этого было недостаточно. После того, как Линк закончил изучать книгу магии талисмана, он мог бы делать это сам. То, что она сделала, было просто вишенкой на торте. «Я должна заставить его почувствовать благодарность ко мне», — подумала Гретель. Глава 315. Оппонент королевы. Лучший способ сделать кого-то благодарным — дать ему то, что он хотел. Однако нельзя быть слишком щедрым, иначе вас воспримут за дурака. Гретель навела справки о Линке до его прибытия. Подумав немного, В ее голове возникла идея. Она сказала: «Линк, я слышала, что ты занимаешься исследованием пространственной магии. Если я не ошибаюсь, ты пишешь тезис о принципе пространства. Так ли это?» Линк посмотрел на Гретель с недоумением. Он не понимал ее намерений, хотя он не хотел этого скрывать. Затем он кивнул и сказал: «Действительно, могу ли я взглянуть на проект?» Линк был в восторге, услышав эти слова. Он вспомнил, что Гретель сама была мастером пространственного мага в игре. На самом деле, раса драконов была особенно талантлива в пространственной магии. Это было видно из лабиринта тумана, покрывающего долину драконов. Ее намерение состояло в том, чтобы ввести его в его диссертации. «Это была бы честь для меня», — сказал Линк, после чего Линк достал свою диссертацию. Этот тезис был немного толще того, который он показал Милде. Он явно добился прогресса. Линк не отказался от исследования пространства. Он все еще будет вникать в это в свое свободное время. В этот тезис было добавлено 20 новых страниц. Гретель внимательно изучила диссертацию. Она читала с легкостью, небрежно комментируя несколько областей. Ее анализ был конкретным и ценным. Каждый из них дал Линк новое вдохновение. Ее скорость чтения начала уменьшаться после того, как она достигла средней части. Это заняло у нее около 2 минут на страницу. Тем не менее, ее анализ также стал более глубоким и изысканным. Линк мог понять только некоторые моменты. Всего в этой диссертации было 150 страниц. На последних 20 страницах скорость чтения Гретель значительно замедлилась. Ей понадобится полчаса, чтобы прочитать страницу. После второй страницы заключительной части она воскликнула: «Не думала, что ты уже достиг этого уровня. Это чрезвычайно деликатная часть тезиса. Мне нужно время подумать, прежде чем я смогу предложить какие-либо предложения. Как насчет этого, ты займешься чем-то, пока я читаю тезис? Я вернусь завтра с дополнительными советами. Это было бы прекрасно». Затем Гретель ушла с его диссертацией. С другой стороны, Линк продолжал читать книгу «Магии талисманов». Когда его поразило прозрение, он обратился к своему тезису и продолжил его развитие. Гретель прибыла рано на следующее утро. Ее сопровождала Филина. Филина была уже полностью исцелена. Она покинет долину драконов вместе с Линком и Наной в поисках изгнанного бога после того, как королева обсудит с Линком соответствующие вопросы. Филина была красивой и привлекательной леди. Она была несомненно привлекательной. Однако когда она стояла рядом с королевой Красного Дракона, ее блеск сразу же притупился по сравнению с ней. Гретель была просто как магнит, притягивая к себе все внимание. Естественно, это влечение было просто инстинктом. Линк пристально посмотрел на Гретель, прежде чем он напомнился. «Приветствуя Гретель», он с обеспокоенным взглядом посмотрел на Филину и спросил: «Ты все еще выглядишь бледной. Хочешь еще несколько дней отдыха?» Затем Филина благодарно улыбнулась и сказала: «В этом нет необходимости. Королева сама предложила лечить мои раны. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо». «Это здорово», – пробормотал Линк, хотя, по его мнению, он также решил чаще отдыхать по пути, чтобы облегчить бремя Филины. Гретель просто улыбнулась, ожидая окончания их разговора. После этого она вернула тезис Линку и похвалила его. «Я должна сказать, что твои мысли чрезвычайно сложны и новаторские. Тем не менее, многие из выдвинутых вами теорий оригинальны и изысканы. Я старался изо всех сил дополнять их. Надеюсь, что с этого будет какой-то прок». В этот момент все ее презрение к этому человеку рассеялось. Она уже рассматривала Линка как существо, способное общаться с ней на равных. Линк взял тезис и кратко пролистал его. Он понял, что к тезису добавлено 5 полных страниц. Затем он просмотрел добавленный контент и был потрясен, обнаружив, что он может понять только часть написанного. Это пробудило в нем любопытство и заставило его внимательно прочитать его на месте. Когда он читал, его глаза расширились и вспыхнули от волнения. В конце концов он хлопнул по столу в эйфории. Линк понял, что он потерял хладнокровие. Затем он сказал: «Извините, Ваше Величество, эти магические уравнения просто слишком изящны. Они сияют, как звезды на горизонте». Гретель улыбнулась и засияла еще ярче. Она ничего не чувствовала, когда люди хвалили ее внешность. Она безразлична к этим поверхностным комплиментам, прожив 2000 лет. Если бы кто-то постоянно смотрел ей в лицо, она бы чувствовала отвращение и раздражение. Тем не менее, она чувствовала себя совершенно ценной, когда Линк высоко оценил ее интеллект и мудрость. Кроме того, Этот человек также знал свои границы. Он просто смотрел на нее на мгновение, прежде чем отвести взгляд. Он также относился к Фелине с величайшим уважением. Затем Гретель ответила: «Для меня большая честь, что ты оценил их». Фелина была поражена этой сценой. Она с любопытством посмотрела на Линка и Гретель. Интересно, что сделал Линк, чтобы сделать королеву такой счастливой? Смерть и предательство трех герцогов, а также разрушение шкалы баланса должны были привести ее в крайнюю депрессию. Однако Гретель вела себя так, как будто ничего этого не произошло. С другой стороны, Линк знал, что они собираются уходить, и это был его последний шанс получить ценные советы от Гретель. Затем он воспользовался возможностью проконсультироваться с этим мастером пространственной магии. Поскольку Гретель была в исключительно хорошем настроении, она терпеливо отвечала ему. Были некоторые области, которые были более спорными, и Линк подверг бы сомнению заключение Гретель. Он сделал бы это, основываясь исключительно на логике и точном анализе. Как обычно, его мысли чрезвычайно острые и результативные, что приводит к острым вопросам. Гретель долго размышляла, прежде чем она смогла ответить ему. Большую часть времени Линк был тем, кто был неправ. Однако в двух местах Гретель действительно ошибалась. «Как я могу ошибаться?» Гретель была в шоке. Она изучала магию в течение 2000 лет и развивала сильный логический ум. Думать, что этот заветный набор мудрости, которому она обучалась на протяжении многих лет, сделала ошибку. Кроме того, она была исправлена простым смертным. Она действительно встретила достойного соперника. Они оба быстро погрузились в дискуссию и потеряли счет времени. Иногда они замолкали, думая о магических уравнениях. Когда дискуссия накалялась, они кричали во всю глотку, чтобы доказать свою точку зрения. Фелина в замешательстве уставилась на своеобразную сцену. День прошел быстро. Это был день, когда Линк должен был отправиться в путь. Гретель опомнилась только в полночь. Тем не менее, она все еще жаждала большего интеллектуального дискурса. Подумав, она сказала: «Фелина, почему бы тебе не отдохнуть еще несколько дней? Моя королева, все хорошо». Фелина собиралась сказать, что у них не хватает времени, когда она увидела мерцающие глаза Гретель. Редко Гретель находила то, что ей было интересно, чтобы отвлечься от депрессивных мыслей. Фелина не смогла отнять у нее это счастье и неохотно кивнула. После этого Гретель перевела взгляд на Линка и сказала: «Хотя твоя гипотеза об этой теории пространственного расширения сложна, она определенно ошибочна. Я до сих пор не могу указать, где именно проблема, но все это определенно неправильно. Давайте отдохни на ночь. Я обязательно докажу тебе это завтра утром». Линк был сумасшедшим, когда дело дошло до магии. Погрузившись слишком глубоко в дискуссию, он давно забыл, что Гретель была почтенной королевой красных драконов, и опроверг ее. «Я не думаю, что здесь есть проблема. Я докажу это и вам. Хм, нет смысла упрямиться. Посмотрим». Гретель бросила на него взгляд, прежде чем она ушла. Линк тогда воспользовался временем, чтобы отдохнуть. Королева была легендарной личностью. Однако он все еще был смертным и уже чувствовал усталость после целого дня ошеломляющих дискуссий. На следующее утро Гретель очень рано постучал в дверь. Она крикнула: «Линк, проснись. Мои инстинкты были правы. Твое уравнение было неверным». Стук эхом пронесся по комнате, разбудив Линка от сна. «Нана, пожалуйста, открой дверь». Долго зевнув, Линк сел с полузакрытыми глазами. Затем он посмотрел на часы и понял, что было только 4 часа утра. Он спал только 4 часа. Затем он положил руки на голову и неподвижно сел на кровать. Он мог чувствовать пульсирующую боль в голове, а также усталость от вчерашнего обсуждения. Затем Гретель взволнованно появилась перед ним. Затем она сказала: Линк, хорошо, тело смертного слишком хрупкое». Внешность Линка потушила всю ее страсть и волнение. Она не отдыхала даже после того, как вышла из комнаты Линка. Она и не нуждалась в отдыхе. Она работала всю ночь и, наконец, нашла ошибку в уравнении. Она не смогла сдержать волнение и помчалась, чтобы немедленно сообщить Линку. Ей никогда не приходило в голову, что Линк будет отдыхать. Даже если она выиграла этот интеллектуальный дискурс, она не чувствовала себя совершенной. Ей нравилось, только если бы они оба работали в своих лучших проявлениях, их мысли вращались на высокой скорости, вызывая разумные споры и дискуссии. Только эта увлекательная беседа отвлекла бы ее от печальных вещей, которые произошли недавно. Однако в расе драконов не было никого, кто мог бы предложить ей такую возможность. Большинство драконов были талантливыми воинами. Увы, они не были сведущи в сложных теориях пространственной магии. Бросаться в теории пространственной магии было бы для них самоубийством. Это была такая жалость, что у такого редкого вундеркинда, как Линк, было такое слабое физическое тело. В этот момент Гретель полностью забыла о своем первоначальном намерении. Она только хотела погрузиться в исследование пространственной магии, чтобы дистанцироваться от боли в своем сердце. «Я могу найти кого-то еще, возможно?» «Нет, пространственного мага найти нелегко. Кроме того, такого чудного человека, как Линк, не так легко достать. Он, вероятно, единственный человек в мире Фирумана с таким интеллектом». После минуты мысли идея возникла в голове Гретель. Затем она выпалила: «Линк, почему бы тебе не пройти процесс с драконификацией?» Глава 316. Тезис выведен. Храм дракона. Линк все еще не совсем проснулся. Услышав слова королевы, он не мог понять ее. Что? Драконификация? Он уже где-то видел слово драконификация. А верно, была книга под названием «За и против заклинаний драконификации» на комоде Алисы в замке герцога Осириса. Это слово появлялось и в игре. На самом деле эти драконированные существа были еще одной скрытой расой. Игрок должен выполнить серию сложных эпических миссий, почитаться драконами и завершить заклинание драконификации, чтобы стать одним из них. После драконификации телосложение игрока окрепнет во всех аспектах, особенно по части жизненных сил. В предыдущей игре почти каждый основной танк гильдии был драконизированным воином. Они были также превосходны с точки зрения магии. У каждого был талант под названием «Чувство дракона». Это позволило им быстро восстановить 30% своей маны, и его можно использовать один раз в день. Это было смертельное оружие в бою. Однако у всего на свете были свои плюсы и минусы. Это был закон. Жизнеспособность драконифицированных игроков была слишком сильной. Побочный эффект – это их импульсивность и жадность. В игре у них была бы дополнительная полоса желаний. Если игрок не может выполнить специальную миссию вовремя, чтобы уменьшить количество желаний, и он переполняется, тело игрока становится неуправляемым. Они будут делать всякие странные вещи. Опыт исчезнет или снаряжение будет уничтожено. В предыдущей игре миссии по снижению линейки желаний не были сложными, но они были частыми. Они должны были быть завершены ежедневно. Панель переполнилась бы, если бы игрок пропустил хотя бы один день. Это очень раздражало Р. Естественно, многие драконифицированные игроки будут испытывать это, и это приведет к трагедии. Некоторые любопытные люди рассчитали 1000 способов умереть как драконий воин. Это включало в себя вызов генералу союзной армии и нанесение ударов по голове, ворваться в одну крепость демона и столкнуться с бесчисленными демонами, заигрывание с королевой красных драконов и мгновенно сгореть, заниматься сексом со своей лошадью в пустыне, сниматься и делать это видеовирусным. Были бесчисленные способы. Если бы это было так в игре, в реальной жизни было бы еще хуже. Линк не хотел испытывать эти минусы. Теперь он был гораздо более умным и яростно покачал головой. Нет, нет, нет. У магов должен быть спокойный и логичный ум. Заклинание драконификации мне не подходит. Заклинание драконификации? Гретель была ошарашена и не сразу отреагировала. Я думаю, ты меня не понял. Я говорил о продвинутой технологии драконификации, а не об обычных заклинаниях драконификации. Есть ли разница? Линк был заинтересован. Объяснение начинается с родословной дракона. Наше тело содержит древнюю и могущественную магию дракона. Она особенная и постоянно растет вместе с драконом. Она никогда не прекращает модифицировать, и дракон никогда не прекращает укрепляться. Полнота магии родословной дракона определяет окончательный статус дракона. Здесь королева достала пузырек с хрустально-красным зельем. Внутри была легкая спираль. На самом деле это выглядело как двойные нити ДНК с земли. Истинная магия родословной дракона сочетается с душой. Она растет очень медленно. Это одна из причин, по которой у нас есть наше долголетие. Регулярные заклинания драконификации просто помещают сырую магию дракона в кровь человека. Это сильно влияет на пользователя и мучает его на всю жизнь. Зелье, которое у меня есть, называется паролем красного дракона. Выпей его, и смертный может стать драконом, настоящим драконом. Я могу принять форму дракона? Линк был в сомнениях. Это возможно, но это зависит от полноты слияния, и эффект будет отложенным. Если бы это было правдой, это было бы здорово, но Линк все еще чувствовал себя странно. «Ваше Величество, почему вы вдруг выбрали меня?» Гретель побледнела от вопроса. «Да, Пароль красного дракона был таким редким и ценным. Почему она отдала его человеку, которого только что встретила? Она немного подумала и поняла, что не подумала об этой идее. Это был результат момента импульсивности. Тем не менее, она не могла взять зелье обратно сейчас. Это было неловко. Линк понял это. Посмеиваясь, он сказал: «Ваше Величество, кажется, что вы недолго об этом думали. Мы можем поговорить об этом в будущем. Приходите, дайте мне посмотреть результаты вашего вывода. Я хотел бы увидеть, где я свернул не туда». Зелье было хорошим, очень хорошим. На самом деле, это было похоже на божественный объект. Линк также знал, что получение его без причины будет проблематичным в будущем. Если он станет драконом, он также будет подчинен королеве. Если она приказала ему сделать что-то в будущем, будет ли он вынужден это сделать? Гретель чувствовала себя еще более неловко. Она даже чувствовала, как горят ее щеки. Как лидер, она была слишком дерзкой. Это был не тот уровень, на котором она должна была быть. Иронично посмеиваясь, она взяла зелье обратно. Если посмотреть на Линка, он казался совершенно незатронутым. Он уже погрузился в дедукцию и не заметил ее действий. Она вздохнула с облегчением. «Я действительно смутила себя сегодня. Ах, как я в будущем могу показать свою королевскую силу перед этим человеком? Это ужасно». С другой стороны, Линк уже был сосредоточен на своем деле. Предложение королевы было лишь небольшим перерывом в его размышлениях. Оно даже не вызвало пульсаций. Теперь все, что осталось в его глазах, были пространственные законы. Прочитав полчаса, Линк неожиданно ударил по столу и засмеялся. «Ваше Величество, я думаю, что выиграл этот раунд». «Да, что ты имеешь в виду?» Гретель была ошеломлена. «Посмотрите на вашу трансформацию маны здесь. Она очень чистая и своеобразная, но вы упустили из виду внезапные изменения пространственной кривизны в экстремальных ситуациях. Посмотрите, тут правильно». Линк достал ручку и начал писать на свитке. Его письмо было грубым, но все было в порядке. Королева могла понять и следовала за его ходом мыслей. Сначала она все еще чувствовала себя неловко, но быстро забыла об этом, вместо этого сосредоточившись на процессе дедукции Линка. Она все прочитала, а Линк продолжала писать. Заполнив один свиток, он переключился на новый. Это продолжалось более часа, прежде чем Линк наконец остановился. Он глубоко вздохнул и победоносно улыбнулся. «Видите, окончательный результат показывает, что моя идея верна, а ваша ошибочна». Гретель была в неверии. Она взяла свиток и проверила несколько раз. Наконец она пробормотала: «Хорошо, на этот раз ты выиграл». Линк был полон гордости. На этот раз он победил не какого-то случайного человека. Он победил правителя красных драконов, и это максимально увеличило его эго. Он громко смеялся. «Не огорчайтесь, ваше величество. У вас все еще есть шанс победить меня. Посмотри, как ты загордился. Если бы ты был собакой, твой хвост уже бы дрожал, как сумасшедший». Гретель не хотела признавать поражение, но она действительно проиграла. Она была готова вернуться. «Давай, продолжим». Линк отбросил все лишние эмоции и стал серьезным. Они снова начали обсуждать пространственные проблемы и быстро забыли о времени. Они даже не тратили время на еду и просто использовали для этого заклинание. Линк был в состоянии отклонения стихии и не мог использовать исцеление стихии, поэтому Гретель должна была ему помочь. Ее заклинание было очень сильным. Линк не знала, какое именно заклинание она использовала, но всякий раз, когда она использовала его, он мгновенно становился энергичным и сильнее физически. Пролетела неделя. Пространственный тезис Линка значительно улучшился. В этот момент даже королева уже не могла ему помочь. Многие из теорий стали безумно неясными. Линк чувствовал то же самое. Он знал, что все достигло какой-то крайности. «Ваше Величество, я думаю, что тезис почти готов». В самом деле, Гретель поняла, что имел в виду Линк. Они вывели этот тезис вместе за одну неделю и теперь хорошо знали друг друга. «Тебе пора уходить. Все должно было закончиться». Гретель обнаружила, что она не желает, чтобы это закончилось. Слегка покачав головой, чтобы избавиться от эмоций, она посмотрела на Линка и вздохнула. «В конце концов, он просто смертный с ограниченной жизнью. Я не знаю, будет ли еще один шанс увидеть его после этого. Сотня лет была для людей целой жизнью, а для драконов – просто щелчком пальца». Линк не знал, о чем думала Гретель. Он все еще был погружен в новый вывод, думая о том, как он может применить эти результаты к своим заклинаниям. Он полагал, что вскоре в его пространственной магии произойдет огромный прорыв. Что касается его жизни, то ему было всего 20 лет. У него все еще было много времени. Гретель ушла, не попрощавшись. Через некоторое время подошла Филина. Теперь она полностью выздоровела, и ее способности, казалось, тоже улучшились. «Линк, мы идем?» «Ах, хорошо». Линк наконец вернулся в реальность. Он организовал свой багаж и последовал за Филиной. На внутренней площади храма Филина приняла драконий облик. Линк и Нана забрались на ее спину. Она взмахнула крыльями и с низким свистом взлетела в воздух. Внутри храма Гретель наблюдала, как Линк уходил. Она подождала, пока он не исчезнет в туманном барьере долины драконов, прежде чем отвести взгляд. Вздохнув, она оглянулась на свиток пространственных законов. Около половины его слов было написано ею, а более половины написано человеком, который только что ушел. Ближе к концу, это был в основном он, кто руководил направлением тезиса. Она осторожно убрала свиток, запечатав его недельными воспоминаниями. На этой неделе депрессия ее не беспокоила. С глубоким вздохом Гретель обрела свое величие королевы красных драконов. 10 000 футов в воздухе. «Филина, куда мы идем?» Линк спросил. «Изгнанный бог Эладим находится на золотых равнинах впереди. Он недалеко от нас, всего около 300 миль», со смехом сказала Филина. На этот раз ей было гораздо легче нести Линка и Нану. Борьба с герцогом Красного Дракона помогла ей прорваться на уровень 8. С ее нынешней скоростью 300 миль были делом около получаса. Линк терпеливо ждал. Золотые равнины были открытыми. Поляны раскинулись дальше горизонта, в то время как небо было синим. Линк проработал больше недели и был измотан. Теперь он просто озирался вокруг, наслаждаясь видом. Внезапно он издал странный звук и указал вдаль. «Филина, это город зверолюдей, верно?» «Думаю, он в огне». Глава 317. «Красный дракон, который возрождается. Золотые равнины». Филина изначально была сосредоточена на поиске Эладима и пренебрегала наблюдением. После слов Линка она сразу обратила свое внимание на город зверолюдей. У расы драконов было намного лучшее зрение, чем у людей. Филина выпучила глаза от шока, когда она уставилась на сцену впереди. «Что случилось?» — Линк спросил. Затем Филина начала кружить в воздухе и сказала недоверчивым тоном. «Я видела Тадильрана. Он тоже меня видел. Тадильрана». Линк, казалось, вспомнил кое-что из далекого прошлого. Разве Тадильран не был воином краснов драконых, который умер в могиле высших эльфов? Как он мог возродиться? Если бы он все еще мог жить после этих беспощадных атак, его жизненная сила была бы безумной. «Ты уверен, что он жив, а не воин нежити?» Линк не видел такой тактики раньше, даже в игре. Было много случаев, когда души могли обладать другим телом, чтобы возродить себя, но никогда не было случая, когда было совершено полное воскрешение. Филина сказала утвердительным тоном. «Он не нежить, он жив, такой же живой, кем мы его видели в прошлый раз». Издалека Линк мог видеть только то, что город горел огнями. Однако он не мог видеть детали инцидента. Затем он наложил на себя заклинание «Орлиный глаз». С помощью заклинания он мог видеть, что город уже был погружен в море огня. Архитектура в городе была построена из костей зверей и покрыта шкурами зверей. Это выглядело как монгольская юрта. Они, казалось, были залиты маслом, чтобы помочь сгоранию, в результате чего огонь разгорелся. За пределами небольшого городка более 2000 обыкновенных зверолюдей были окружены Тадильраном и его более чем 300 берсерками подчиненными.